Глава 5. Учтите, паспорт у меня зеленый. Примечание. Строчка из стихотворения ирландца Шеймуса Хини. Отдав свои стихи издательству «Пингвин» для сборника «Открытое пространство», поэт обнаружил, что книга вышла под названием «Современная британская поэзия» и порядком рассердился. Конец примечания. «Америка, я подставлю тебе свое плечо, какой я ни есть». Примечание. Последняя строчка из стихотворения «Америка» Аллена Гинзберга. Годы жизни 1926-1997. Сына львовского эмигранта первой волны, поэта поколения битников. Конец примечания. «Выковать в кузне моей души несотворенное сознание моего рода». Примечание. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Перевод Богословской Бобровой. Иностранная литература, 1976 год, номера 10-12. Конец примечания. Албания Кадаре, Босния Ива Андрича, Нигерия Ачебе, Колумбия Гарсия Маркеса, Бразилия Жоржи Амаду. Писатели не способны отринуть притяжение нации. Ее приливные волны у нас в крови. Писательство – это нанесение на карту, картография воображения, imagination, или, как определила бы современная критическая терминология, образ нации, imagination. У лучших писателей, впрочем, карта нации превращается также в карту всего мира.